Глава 28. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, а вот ты, премудрый Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцу, я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Его. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огненных камней». От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Сидону, и изреки на него пророчество, и скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлю среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним, и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волжцом, более всех соседей, зложелательствующих ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их.